Глинтвейн для грусти с вишневыми листьями. На 1 литр сухого красного вина или хорошего вишневого сока необходимо взять кожуру 1 апельсина и 1 целый, 4 звездочки бадьяна и 4 бутона гвоздики, 2 коробочки кардамона, по 1 палочке корицы и 4 горошины душистого перца. Первый мой секрет. Апельсин надо очистить от кожуры, который положить в кастрюлю вместе со 2-м нарезанным кружочками целым апельсином. Второй мой секрет. Все специи залить вином или соком и дать настояться под крышкой некоторое время перед тем, как медленно нагревать, но не кипятить. И, убрав с огня, добавить столовую ложку меда и дать время напитку настояться, забирая специи всю их ароматную душу. Третий секрет от шефа. Добавить несколько листьев чая из вишневых листьев, чтобы вспомнить май и детство. Смотреть в зимнее окно и пить горячее вино. Прошлое точно не вернется, но настоящее станет хоть и совсем немного, но теплее и лучше.